Глава шестая. Готовимся в дорогу. Вурни Дервин смотрел в окно, как парочка молодых людей покидает территорию школы. Максимилиан сумел озадачить. Парень стал хлопотать за малознакомую девицу, попавшую в сложное положение. Принцесса? По крови, но не статусу и положению. Сургон сделал много ошибок. За это его отпрыски расплачиваются. Нет, император, когда бразды правления из рук стали выпадать, попытался что-то изменить. Выделил детям деньги, приставил к ним преданных людей, но стар он стал. Силы ушли, сторонники превратились в недругов. Сколько просидит на своем месте? Никто не ответит, но в Муравейской империи уже полгода как идет подковерная грызня за место на троне. Мальну решили использовать в качестве небольшого козыря, с которым не жаль расстаться. Девушке ничего не будет грозить в школе. Никто не отважится выступить против магов-универсалов. Впрочем, предстоит решить вопрос с Бартом. Тот попытается использовать ситуацию в собственных интересах. А умолчать о такой ученице никак нельзя. «Эх, придется посетить дворец», — поморщился Вурни. Директор собрал в папку лежащие на столе документы, часть бумаг убрал в сейф и запечатал слепком своей ауры. Ловушек ставить не стал, тут нет секретных бумаг. Зато кое-какие артефакты сумеют сами постоять за себя. Каждый год нерадивые ученички пытаются одним глазком взглянуть на задания по контрольным, дабы претендовать на стипендию или не быть отчисленными. Старшие курсы подзуживают поступивших, а потом наблюдают, как бедолагу отчитывают перед строем. Кого-то скелеты зверей удерживают за шкирку и те висят, ожидая освобождения. Другие прилипают подошвами к потолку. Только некоторым удается избегать основных ловушек, но против защиты сейфа пасуют все. «Фомина, сегодня меня не будет. Все встречи перенеси на завтра», — сказал директор школы, выходя из кабинета. Секретарша с негодованием на него посмотрела, а потом схватила самописную ручку, выводящую что-то на листе. «Не переживай», — не сдержал улыбки Вурни Дарвин. «Ты ее одолеешь». «Артефакт с норовом, свой характер показывает». «Все сделаю», — поджала губы девушка. «Хочу дать тебе совет», — медленно сказал директор, подумал и продолжил. «Чем тверже характер и приказ, тем лучше исполнение. Когда встречи перенесешь, то на дверь приемная повесь объявление и отправляйся домой». «Спасибо», — задумчиво сказала Фомина, угрожающе посмотрев на зажатый в руке артефакт. «Все, я ушел», — махнул ей директор школы. «Пока». «До свидания», — вежливо ответила секретарша. Вурни Дервин вышел из собственной приемной, прикрыл дверь, огляделся, а потом прислонился к косяку и прислушался. «Значит, сотрудничать не желаешь?» — донесся шипящий голос секретарши. «Ладно, тогда я тебя сдам в утиль и куплю новую. Нет, подкину какому-нибудь безграмотному ученику. У него долго не проживешь. Он тебя быстро на две половинки разломает и выкинет». Директор не стал дослушивать. Его молоденькая секретарша все правильно поняла. Использует дары, вразумляет пищи-артефакт. Казалось бы, бытовой прибор. А его создатель немного переборщил, вложил частичку собственного характера, и подчинить ручку не каждому под силу. Фомина справится. А если нет, то будет искать другую работу. До императорского дворца от школы недалеко. Директор не стал брать пролетку. От кареты он категорически отказывается. Маг любит прогуляться по столице, а своим статусом давно не кичится. Нет, он один из влиятельных и могущественных в стране, признан в других империях, поддерживает тесные связи со многими сильными кланами. А вот политику не уважает, занимается любимым делом и очень этим доволен. Поведение будущего главы книжного клана ему понравилось, но и заставило задуматься. Что-то с парнем не так. Очень он себя свободно вел, но без наглости, проявил искреннее уважение. Нет, правильно, что он распорядился зачислить Максимилиана в школу. «Господин, извините, предъявите приглашение», — заступил дорогу директору молодой стражник, охраняющий дворцовые ворота. «Личные бумаги давно при себе не ношу», — пожал плечами Вурни Дервин. «Слепка магической печати будет достаточно». Он выставил перед собой ладонь, но применить дар не успел. «Простите, без бумаг пропустить не имею права», — покачал головой стражник. «Старшего смены позови», — начал раздражаться директор. «Отлучаться с поста не имею права», — отрапортовал охранник. «Чем бы все закончилось?» Профессор не захотел додумывать. Прибежал офицер, долго извинялся и грозился молодого отправить изучать устав и запоминать влиятельных людей империи. Аура императора обнаружилась в одной из беседок. Туда-то и направился Ворни Дервин, отказавшись от провожающих. Бар Третий наслаждался обществом одной из своих фавориток, но при появлении директора, у которого когда-то обучался, обрадовался. «Рад видеть!» — провозгласил император, указывая пришедшему на одно из плетеных кресел. «Доброго дня!» — вздохнул Ворни Дервин. «Здравствуйте!» — опустила глаза дама, чей муж занимает одну из высоких должностей при дворе. «Нам бы поговорить!» — прозрачно намекнул директор. «Лапушка, иди прогуляйся по саду!» — велел Барт своей фаворитке. Дама не стала спорить, взяла летний зонтик и вышла из беседки. «Вина, кофе, чай?» — предложил Барт Третий. «Жарко, воды попью!» — наливая себе из кувшина в фужер, ответил Ворни Дервин. Император спокоен. Он редко выражает эмоции. Привык править хладнокровно и взвешенно. Гнев — не лучший помощник в принятии государственных решений. От скоропалительных действий он давно избавился. Первому лицу в стране около 50. Немного грузноват, сказывается спокойный образ жизни. «С чем-то интересным пришел? Забытые артефакты или какие-то исследования увенчались успехом?» — поинтересовался Бар Третий. «Ха, разочарую». Усмехнулся директор, вытащил из папки несколько документов и отдал императору. «Ознакомься, там все сжато, но ты догадаешься». Бегло пробежав взглядом по записям, Барт Третий неопределенно хмыкнул и вернул бумаги своему бывшему наставнику. Он давно упрашивал Ворни Дервина стать советником, но тот отказывался, не желает бросать научную работу и своих учеников. «Выкладка про Муравейскую империю верна, за исключением отпущенного Саргону времени. Есть сомнение, что сумеет удержаться у власти еще месяц. Болезнь его подточила, дар стремительно уходит. Друзей извел, а недругов приблизил», — медленно произнес Бар Третий. «А что за перечень зачисленных учеников ты мне подсунул? Подписать?» «Несколько имен в самом конце списка», — указал директор и вновь передал документы императору. «В школе изъявили учиться несколько необычных молодых людей. Их всячески проэкзаменовали и выявили большой потенциал. У них нет средств, и ты просишь оплатить учебу из казны?» — сделал предположение император. «Отнюдь», — покачал головой директор. «Деньги у них нашлись, не в этом дело. Я всех принял. Ну, они еще счет не оплатили, но за этим дело не станет. Правда, если чего-нибудь не случится. Наследник книжного клана, вокруг которого происходит непонятная суета, решил похлопотать за дочь Сургона. Сам понимаешь, насчет нее имеются в Муравейской империи определенные планы. Как тебе такой поворот?» «Интересно», — прищурившись и о чем-то размышляя, произнес император. «Расскажи все в деталях». Ворни Дервин коротко все изложил. Не стал скрывать и то, что собирается покровительствовать и защищать своих учеников. «И чего ты хочешь?» — уточнил Бар Третий, так и не поняв, куда клонит его бывший наставник. «Сильных магов не так много, как бы нам хотелось», — спокойно сказал директор. «Мальна или Тальена, как называют ищущую убежище девушку, способна на многое. От нас зависит, как мы ее воспитаем». «А парень, который за нее хлопотал, что с ним?» «Максимилиан. Ему придется тяжко. Клан в упадке, но целеустремлен и разумен. Не уверен, что если бы оказался на его месте, то нашел такой выход», — задумчиво проговорил директор школы. Он раскрыл карты. О чем-то, разумеется, умолчал, но убедить смог. «Правда, я не собирался отказывать». «С Сургона мы оба знаем. А тут его дочь, пусть и незаконно рожденная». «Но он ее признал», — размышляя о чем-то, обронил император. «Ладно, пусть идет как идет. А там посмотрим». Примерно через пару часов директор возвращался домой. Барт Третий все правильно понял. Кто бы ни взошел на престол в соседнем государстве, на него будет рычаг воздействия. Разумеется, при необходимости. Впрочем, неизвестно, к чему приведет смута в Муравейской империи. Возможность править есть у дочери Сургона, хотя и не прямо, а через своего супруга. А вот пока девушка числится в ученицах, то силу к ней применять нельзя. Это-то и довел до своего бывшего ученика Ворни Дервин. Политические интриги и дрязги в школе не нужны. Хватает похождений и гулянок молодежи. На трое суток мы сняли небольшой уютный домик. Есть конюшня на 5 лошадей, пара подсобных построек, которые не используются. Периметр участка окружен забором, через который не так-то просто перелезть. Нет, при желании врага преграда не остановит, но квартал неплохой. Стража патрулирования осуществляет. На этот момент сделала акцент хозяйка домика, пожилая дама, старающаяся молодиться и строить глазки. На двое суток она наотрез отказала нас заселить. Узнав, что планируем разместить в конюшне лошадей, никак не отреагировала. А при упоминании двух девушек очень демонстративно глаза закатила и заявила. «Эх, молодость, прекрасная пора. Любовь витает в воздухе. Развлекайтесь, вашими оргиями никто не заинтересуется». Шали попытался ей возразить, но убедить не смог. Зато в магическом договоре появился еще один пункт, что за зачатие детей владелица ответственности не несет. С какой такой стати старушке потребовалось об этом указать, не понял. В банке проблемы вовсе не возникло. Заняло всего пару минут. Поставили автографы на платежном документе, что подтверждаем перевод средств в школе магии. А вот потом мы с Шалем разошлись. Тот поспешил к своей зазнобе Белошвейке, а я отправился в трактир дожидаться девушек. Друг меня попытался уговорить составить ему компанию, снять напряжение и расслабиться в обществе женщин. Не совсем понял его выбор. Есть дома удовольствий, где плата, разница исходя от обстановки. Хотя нет, все ясно и понятно. Друг желает делать вид, что его принимают не из-за денег. «Макс, если не дождетесь меня, значит занят, и могу сразу прийти в снятый дом под утро», — заявил на прощание приятель. «Удачи!» — отмахнулся я и направился в трактир. Интуиция почти успокоилась, но тревожное чувство осталось. Попытка анализа ни к чему не привела. Пришел к выводу, что все из-за директора школы. Тот связан с сильными мира сего, возможно, даже с самим императором. Очень уж сильная оппозиция учеников, которым почти никто не указ. Нет, могут посадить в тюрьму или отправить на рудники по добыче драгоценностей, если приступит закон. Однако первоначально все решает Вурни Дервин. «Добрый день!» — обратился к трактирщику, скучающему за стойкой. «Здравствуйте!» — широко улыбнулся тот. «Новый ученик школы универсалов?» «Да, как узнал. Не сдержал я любопытства». Бугай за стойкой улыбнулся, продемонстрировав идеальные зубы. Он хлопнул себя по лысине и представился, протянув ладонь. «Седрик, хозяин этого заведения!» «Макс, первый курс!» — пожал я руку трактирщика. «Небось, сегодня получил приглашение на учебу. Деньги перечислил и решил отметить?» «Примерно». Неопределенно покрутил пальцами, больше для разминки. «Силушкой Бугай не обижен. Даже странно видеть, что он стаканы протирает, а те не лопаются». «Макс, так что закажешь?» Поинтересовался хозяин заведения и обвел зал рукой. «Народа почти нет, столик любой выбирай. Кстати, в моем заведении можно все». Он гордо на меня посмотрел. «Даже дуэли устраивать. Стены защищены, витражи и посуда. Сам директор обновляет плетение, чтобы его подопечные не разорились. Скажу тебе по секрету, что умудряются такие. Отмечали выпускной, так спалили два стола. Уронили люстру». Он ткнул пальцем в потолок и продолжил перечислять. «Выбили дверь, поставили мне синяк, а утром следующего дня с понурыми головами оплачивали счет». «Много вышло?» — из вежливости поинтересовался я. «Одна позиция стоит 20 золотых», — усмехнулся Седрик. «Это я еще мелочевку объединил в один пункт. Бутылок-то побили вдоволь, те не зачарованы. Так что если денег нет, то ты осторожно себя веди. На подшучивание старшекурсников внимания не обращай». «Разберусь», — озадаченно ответил ему и попросил. «Мне бы перекусить, на твой вкус, без алкоголя. Жду двух подруг». «Ну ты силен», — уважительно проговорил хозяин заведения. «Они тоже поступили», — поспешно заверил я, решив, что он не о том подумал. «Я так и понял», — улыбнулся мой собеседник. «Присаживайся за столик, Шаглана все принесет». Подавальщица не заставила себя ждать, а вот количество блюд меня поразило. Мне принесли обильный обед, ужин и завтрак на нескольких человек кряду. «Шаглана, прости, это все мне?» — поинтересовался у подавальщицы. «Как заказывал?» — хитро улыбнулась та. «Я просил перекусить». «И добавил на вкус хозяина. Сама слышала, как он восхищался твоей силой», — шепнула невысокая смуглая девушка с озорными глазами. «Не переживай, ты не первый, кто так возмущается. Заказ сделан, а его надо выполнить». «Могу помочь. Проголодался я что-то», — потирая ладони, подошел к нам Седрик. «Макс, не переживай. Первый заказ для учеников школы универсалов бесплатно. Ну, если они мне понравились и понадеялись на мой вкус». «Похоже, в этом трактире не соскучишься. Мне только осталось поблагодарить хозяина заведения и предложить ему покушать». Он почти все съел за каких-то полчаса. Недаром выглядит внушительно, но я так и не понял, как в него все влезло. Он еще успевал и беседовать, но не выведывал, кто я и из какого клана. Вообще, мужик умный. Такого обмануть сложно. А если учитывать, что здесь придется часто бывать, то и вовсе врать глупо. К моему удивлению, трактир стал заполняться посетителями. Седрик пояснил, что когда в школе идут занятия, то местные его заведения стараются обходить стороной, а в летний период с удовольствием возвращаются. Готовят тут вкусно, берут недорого, выяснять отношения никто не пытается, побаиваются хозяина заведения. «Спасибо за еду, все было очень вкусно», — поблагодарил я хозяина заведения, когда передо мной осталась одна чашка кофе. «Ты почти ничего не поел, на вынос заказывать будешь?» — утвердительно спросил трактирщик. «Да, но уже на свой вкус, и желательно после того, как изучу меню», — усмехнулся я. «Это правильно», — одобрительно кивнул тот. «Белое вино не бери, лучше красное», — дал он мне рекомендацию и удалился за стойку, где его подменял один из поваров. Трактирщик мне понравился, обстоятельный дядька, любящий свое дело. Он не дурак покушать, любит пошутить, но на мякине его не проведешь. Шаглана принесла меню, уточнила, насколько персон мне требуется собрать еды и что планируем отмечать. Честно признался. «Немного посидим, а чтобы не заморачиваться завтраком и обедом, хотел приобрести продукты». «Готова помочь». Мило улыбнулась подавальщица, не обращая внимания на посетителей, которые ее к себе требуют. «Такие заказы привыкли выполнять. Их ученики часто практикуют, понимая, что несколько дней с территории школы не выйдут. Правда, им не всегда удается проносить вино. Точнее, редко кто придумает, как обмануть привратника». «В школе сухой закон?» «Конечно», — подтвердила подавальщица. «Через забор бутылку не перекинуть, ни между прутьев не просунуть, ни даже подкоп не сделать. Пытались так и эдак. Результат — вызов к директору и дежурство в столовой. А особо рьяных заставляют чистить и мыть коридоры с общими залами». «Откуда известны такие подробности?» Задумчиво спросил я, начав сомневаться, что идея со школой была хорошей. «И за какие провинности еще наказывают?» «Макс, мы тут такого наслушаемся, в том числе и когда готовятся к экзаменам, что по многим предметам готовы проконсультировать», — улыбнулась Шаглана. «Скажи, сколько человек будет и на какой срок собрать еду?» «Нас четверо, на 2 дня», — ответил подавальщице, а потом уточнил. «Обедать и ужинать планирую здесь. Необходим завтрак и в тесной компании посидеть, отметив кое-какие события». «Все поняла. С тебя золотой и 80 монет с серебром. Когда корзинки вернешь, отдам 30 серебряных». «За тару такие деньги?» — изумился я. «О, зато ее всегда возвращают», — хмыкнула Шаглана. «Если больше никаких пожеланий, то я пойду». Она обвела зал рукой. «Гости нервничают, кушать хотят. Потом к стойке подойдешь и заберешь провизию». «Подожди, я сейчас деньги отчитаю». Я попытался остановить подавальщицу, но та отмахнулась. «С Седриком рассчитаешься или сама подойду, когда заказ соберу?» «Классная тут атмосфера. Немного бы трактир переделать и готовый ресторан. Вложения потребуются минимальные. Заменить столики и стулья, создать интерьер подороже и цены поднять. Если вспомнить, что готовят отлично, то хозяин заведения получит большую прибыль. Если только студенты не начнут все ломать». «Понимаю, вандалов тут нет, но вечера зачастую превращаются в выяснение отношений, эксперименты с магией и взятием друг друга на слабо. Достаточно вспомнить собственные гульки, когда был студентом. Правда, это происходило давно и не в этом мире». В заведении есть еще одна особенность, которую не сразу заметил. Тут нет девиц, пытающихся продать свою любовь на час или ночь. «Давно ждешь?» — спросила Терия, усаживаясь напротив меня. «Макс, прости, мы немного задержались», — виновато произнесла Тальена, запихивая под стол несколько объемных сумок. «Шали, как я понимаю, где-то шлындает», — усмехнулась дочка отставного полковника. «Наш приятель навещает знакомых», — уклончиво ответил я. «Ха, ты бы еще сказал родственников», — отмахнулась Терия. «Блин, устали и проголодались. У нас есть ночлег?» «Закажите покушать». Посмотрел я на Тальену, а сам махнул рукой, подзывая подавальщицу. Шаглана принесла заказ быстро. Я еще не успел с девушками толком переговорить. Все шуточки крутились вокруг нашего друга. Представляю, как ему икаются. Дождавшись, когда подруги утолят голод, я вынес предложение. «Недалеко сняли домик на 3 суток. Предлагаю туда отправиться и обо всем спокойно переговорить. В трактире установлено несколько магических защит и непонятных плетений. Вряд ли нас решат подслушать, и не факт, что это возможно, но и у стен бывают уши». «И вновь ты прав», — согласилась Тальена, в то время как Террия собиралась возразить. «Тут отдохнуть и расслабиться не получится, все время в каком-то напряжении». «Понятно, она боится столкнуться с людьми Алии. Вероятность этого невелика. Таких трактиров в столице сотни, а то и тысячи, всех не проверишь. Но от случайности никто не застрахован». Девушки расплатили за ужин, и отдал Седрику деньги за 3 корзинки с провизией. Хозяин трактира незаметно показал большой палец, чуть кивнув в сторону дожидающихся меня подруг. Я не стал комментировать жест бугая. Пусть думает, что хочет. Как и Шаглана, которая почему-то насупилась после того, как за мой столик подсели девушки. Вернее, подавальщица стала не такой приветливой. «Ой, дамы, при всем моем уважении, но один не стащу 3 корзины. Рук не хватит», — вздохнув, признался я. «Пролетку найми», — шепнул Седрик. «Рядом с трактиром всегда 1-2 экипажа стоят». «Благодарю, так и сделаю», — кивнул хозяину заведения и озвучил девушкам свой замысел. Правда, возница неохотно согласился нас отвезти, мотивировал тем, что тут рядом, а мы не выпившие. Так прямо и заявил, мол, денег с вас много не возьмешь, одни хлопоты, а ни вару, ни товару. Но все же согласился, когда накинул несколько медиков. К этому времени уже стало смеркаться. День прошел, и если подумать, то все сложилось удачно. Напрасно интуиция посылала непонятные сигналы. Правда, беспокойство еще зудит. Тут 3 комнаты, гостиная и кухня. Есть ванное помещение, на участке конюшни и хозяйственные постройки. Отперев калитку и пропуская впереди себя девушек, прокомментировал я. «Могли бы шалем перевести сюда лошадей», — буркнула Террия. «Мы за их постой уже заплатили», — не согласился с ней я. «Если все удачно сложится, то послезавтра уедем». «Лучше бы поспешить», — передернула плечиками Тальена. Отвечать ей не стал. «Согласен, до выхода нет. И так многое сделали за сегодня». Расположились на кухне, подруги стали сортировать продукты. Что-то отправилось в ледник, другие — на полки, некоторые водрузили на стол, в том числе и попросили раскупорить бутылочку вина. В процессе приготовления к посиделкам выяснил, что деньги они в школу перевели. Одежду для беглянки купили. Даже прогулялись по базару, где торгуют лошадьми. Большинство торговцев уже отсутствовало, как и сами скакуны. Выбор есть. Цена Тальену не останавливает. Она даже присмотрела 1 лошадку. «Предлагаю тост», — разливая вино по бокалам, сказал я. «За нашу компанию и удачу, которая нас сопровождает». Вино и в самом деле неплохое. Седрик не обманул. Впрочем, мы не стали засиживаться. Устали за день. Девушки решили занять 1 из самых больших спален, мотивировав тем, что хотят еще поговорить, а на 4-3 комнаты никак не делятся. «Кто-нибудь из вас мог бы со мной поселиться, я не стал бы возражать», — улыбнулся подругам, умысленно облизнувшись. «Мы подумаем», — бойко ответила Тальена, — «но не в данный момент, надо отдохнуть». Ну, такого ответа не ожидал, но пару секунд растерялся. Этого хватило, чтобы подруги убежали. «Чертовки, как теперь уснуть? Сон как рукой сняло, и усталость прошла. А Шали завтра будет зевать и улыбаться, словно сытый кот. Может, следовало с ним отправиться? Да чего уж теперь. Займусь тем, от чего все дурные мысли улетучиваются. Есть у меня несколько проверенных средств». Вышел из домика и полчаса разминался, сосредоточившись на быстроте движений. Бегать не стал, побоялся налететь лбом на какое-нибудь препятствие. Зато изнурил себя отжиманиями. После душа, так никто мне спинку и не потер, взялся за рунный блокнот. «Что-то не так», — погладил обложку и взвесил небольшой томик на весу. «Если мне не изменяет память, то ты стал тяжелее, немного больше». Внимательно осмотрел книжный артефакт. «Да, так и есть, глазомер не подвел. 10 страниц добавилось. Сама книга также изменилась. С чем это связано?» «Не из-за того ли, что применил руну огня, когда случилась стычка у моего поместья?» «Да быть не может!» — мысленно взвыл я, когда разобрался в причинах. На первых же страницах рунного блокнота мне выдано предостережение от того, что не позаботился о безопасности, применяя знания. Вот такая запись появилась жирным текстом. «Данная книга нашла своего владельца, настроилась на его ауру и считает своим хозяином. Магия опасна. Если не соблюдать и не изучать технику безопасности, то дальнейшее освоение рун и их плетений невозможно». «Это как понимать?» — подозревая проблему, буркнул я. Стал листать книгу. Все нормально, тексты, рисунки присутствуют. Но стоит сосредоточиться, попытаться прочесть ту или иную информацию, и ничего не выходит. Не усваивается материал от слова совсем. Применил свой дар книжника. Хрен с маком. Кроме нескольких небольших разрядов по ладони, никакого эффекта. Что за невезуха? И чего магии в блокноте не понравилось? Впрочем, вопрос следует поставить не так. Каким образом произошло изменение заклинания, заложенного в книгу? Спрашиваю и пытаюсь мыслить рационально. Древний маг предусмотрел такой вариант, что ученик окажется нерадивым и побежит вперед батьки в пекло. Да, когда руну применил, то чуточку накосячил, признаю и каюсь. Но ведь все завершилось отлично. Роговицу глаз не сжег и, насколько понимаю, сильного вреда никому не причинил. Так в чем вопрос? Бегло просмотрел видение. А вот не изучить, не повторить уже известные символы, кроме руны огня, не могу, хоть тресни. Ладно, раз ты так, то сыграю в предложенную игру. Хмыкнул я, сел по-турецки и перед собой рунный блокнот положил. Хакер из меня никудышный, признаю. Но в этом мире о таких вещах даже не подозревают. Сломать и обойти защиту, слить данные или их частичку, заодно и под контроль весь том попадет. Примерно так думал, когда, определив несколько защитных блоков, предпринимал попытки их обойти, разрушить, выкачать энергию, подчинить своему дару. Чего только не делал, не вышло. Признаю, мне не хватает знаний. Устало согласился и посмотрел в окно. Глубокая ночь. Сам вымотался, спалил не менее половины накопленных сил, устал, и остается только пойти на уступки требованиям древнего тома. Кстати, Шали еще не появлялся. Благо, у меня окно выходит на двор, а сторожевую сеть активировал сразу, как только с девушками к дому подъехали. Что там по огненной руне? Открыл нужную страницу и принялся изучать нуднейшую технику безопасности. Нет, с одной стороны, все верно. Не следует кидать и устраивать взрыв рядом с собой, с теми, кем дорожишь. Запрещено производить удары, находясь в воде, в замкнутом пространстве, направлять их на самого себя. Требуется понимать, что от взрыва при ударе о какую-либо поверхность полетят осколки. Уделено внимание глазам, в том числе и прописано лечение, если все же не удалось избежать травмы. Вроде бы все прочел, проникся, а следующая страница нечитаема. «Да что такое?» Раздраженно покачал головой, а потом, сдерживая раздражение, еще раз все перечитал. Ожог пальцев возможен, если задержать отправку руны огня и ее не развеять. Данное действие подразумевает отвод вложенной в тот или иной символ силы из своего источника с применением дара. И вот после этого стал доступен символ воды. В принципе, он мне уже известен, как и руна льда и земли. Нюансов и тонкостей не знаю, но на изучение уже не осталось сил. Убрал рунный блокнот и прикрыл глаза. Завтра завершим в столице дела и выдвинемся в Драконий замок. В Вартон съезжу на ближайших каникулах. Нанесу визит вежливости опекуну и стрясу с него почитающиеся золотые. Ну, если денег он мне не отсыплет, потребую документы на активы книжного клана. Подделку он сучить не сумеет. Благодаря своему дару легко проверю. И еще там и с местным авторитетом поищу встречи. Пока преследования нет, но уверен, это явление временное. Сделали ставку на генеральный штаб, чтобы сам от клана отказался. Интересный ход, но на него нашел противоядие. С остальным также сумею разобраться. Проснулся от того, что один наглый приятель меня будет и еще грозится облить водой. «Макс, имей совесть, уже солнце давно встало. Просыпайся, на базар опоздаем, и тебе девушки этого не простят. Открой глаза, не то оболью тебя из графина», — вещает над ухом Шали. «Ты че такой довольный?» — спросил я. «Небось, заявился под утро, но свеж и бодр, и даже не помят. Подозреваю, ты у своей белошвейки от пуза поел, а потом дрых до утра, а бедную женщину без внимания и ласки оставил». «Это ты плохо меня знаешь», — отмахнулся сын судьи. «Все сложилось лучше, чем представлялось. Подробности рассказать?» «Уволь», — покачал я головой. «Тогда подъем!» — сымитировал он голос Даркалия. «Встаю!» — вздохнул я. «Приятель прав. Если сумеем быстро купить Тальене лошадку, то уже до обеда покинем столицу. Нечего тут задерживаться. Допускаю, что дяде Грейну поступит сообщение из школы о моем зачислении. Об этом директор предупредил. Ответственность за меня с опекуна снимается. Хотя дальний родственник не очень-то и беспокоится, где и что делаю». Дочка коменданта с подругой приготовили завтрак, Правда, пришлось довольствоваться чаем. В корзинках не оказалось ни грамма кофе. Обязательно попеняю Шаглане. Странно, но Тальена и Террия ничего у Шалия не расспрашивают и даже над ним не подтрунивают. Девушки какие-то задумчивые, словно решают сложную задачу. «Спасибо, очень вкусно!» Поблагодарил я, доев воздушный омлет и запив чаем с булочкой. «На здоровье!» — ответили девушки, одновременно хихикнули, переглянувшись. «Отправляемся на базар!» — нетерпеливо поинтересовался Шалий. «И чего это он так заспешил? В его интересах задержаться в столице хотя бы еще на одну ночь. Ну, это если с Белошвейкой все удачно сложилось. Однако что-то мне подсказывает, там не все так просто. Приятеля хорошо изучил. Похоже, его очередная дама сердца оказалась замужем или выставила какое-то неприемлемое требование. Оказалось, все намного проще. Утром их разбудил вернувшийся брат Зазнобы, застав тепленьких в постели. Возрадовавшись, что сестрица наконец-то вышла замуж, он собрался созвать по такому поводу гулянку и пригласить команду. «Эх, а брат у нее непрост», — вздохнув, стал делиться Шалий. «Под 2 метра ростом, продубленная кожа на морском ветру. Боцманом служит на торговом судне и с пиратами пару раз сражался. Владеет даром ветра, за это его ценит капитан. Ни один штиль на море не страшен». «И ты сбежал?» — тихо спросил я, рассчитывая, что идущие впереди девушки нас не слышат. «А вот тут уже интереснее», — задумчиво проговорил приятель. «Меня Белошвейка выставила. Она желает строить карьеру. Задумала расширяться, и семью обременять себя не желает. Даже как-то обидно. И знаешь, она наша ровесница, вся такая деловая, активная, в постели... Но это к делу не относится». «Ха, интересно», — хмыкнул я. «Ты на нее запал?» «Сложно сказать», — потер подбородок Шалий. «В данный момент обижен. Ладно бы я сам ноги уносил, так нет же...» Он махнул рукой и головой покачал. А ведь он даже имени своей пассии не сказал. Аура парня мечется, эмоции его переполняют, но недовольства не заметил. Гнев присутствует, какое-то подозрение, удовлетворенность и многое другое. Он часом не влюбился. Жаль, не знаю, как такие эмоции выглядят. Тем временем мы уже подошли к базару. Благополучно миновали зазывал в торговые ряды, где чего только нет, начиная от выпечки, свежей рыбы, заканчивая фруктами, оружием и одеждой. Разумеется, тут и утварь для дома в огромном изобилии. Торгуют и артефактами, в основном бытовыми и недорогими. Ну, вещи древних магов наверняка встречаются, но их необходимо выискивать и не нарваться на подделку, которых тут в изобилии. «Макс, мы с вами за компанию. Покупать лошадь лучше парням, а к торгам подключимся», — напомнила Террия. «Выбор за Тальеной», — утвердительно кивнул я. «Нам бы Шалем знать конечную сумму, с которой она готова расстаться». 150 золотых», — шепнула та, услышав мои слова. «В третьем загоне стоит игриневая лошадка. Мне сильно приглянулась. Чувствуется, что умная и выносливая». К своему стыду понятия не имею, о какой лошади она толкует. На выручку пришел Шалий. «Это та темная, с дымчатой гривой и таким же хвостом?» — указал он в сторону загона. «Подумай 10 раз. Говорят, что это не преимущество, а какой-то врожденный дефект, способный проявиться в любой момент». «Ты не прав», — возразила Террия. «Просто очень редкая масть, и не более того. Они не часто в Империи встречаются, поэтому их и недооценивают». «Молчу, за умного сойду». «Тальена решила такую лошадку купить. Мне-то что с того? Ее деньги, а вкус у каждого свой». «Мне метеор запал, Террия от ласточки без ума. Шелли вроде бы со своим вороном сдружился. А дымчатая лошадка и правда красива. Сразу выбивается из остальных». «Что интересует?» Подошел к нам продавец, заметив, что рассматриваем его товар. «Нам бы жеребца хорошего», — проговорил я, а потом указал на самого высокого и мощного коня. «За этого сколько просишь? Каков он в деле?» «Моя гордость! Старый Айсак — это я». Он ткнул себя пальцем в грудь. «Продает лучших лошадей». «Ты сделал правильный выбор. За него прошу 600 золотом. Он будет первым в любом забеге. Хоть сейчас на скачке выставляй. Соперники будут плестись в гвозде. Главное, жокея хорошего на него посади или сам к финишу гони». «Что-то дорого». Я сделал обескураженное лицо. «А подешевле?» Пару минут вяло торговались. Разумеется, в цене не сошлись. Плавно переместились на других лошадей. Дошли и до выбора Тальены. За дымчатую, так ее назвал Айсак, он запросил 300 золотом. 100. Вяло предложил я, назвав изначальную ставку, которую всегда поднимал чуть-чуть. 200. Пошел на уступку торговец. 125. Тяжело выдохнул я. Сошлись на 150. В том числе дарят упряжь с седлом. Все, как хотела Тальяна. Вот только в последний момент появился высокий парень в сопровождении двух телохранителей и стал права качать. «Я хозяин этой лошади. Вчера хотел дать задаток. Мы договаривались». Он стал размахивать руками. «Она продана», — хладнокровно заявил Айсак. «Ты денег не оставил. Ушел. Утром не появился. Да я и не ждал». «Вот купчая». Он протянул мне свернутую трубочкой бумагу. «Климо будешь сверять?» «Обязательно». Буркнул я, мысленно усмехнувшись, вспомнив, как в моем мире машины продавали и номера им перебивали. «Слышь ты!» — толкнул меня плечом неудачливый покупатель. «Продай лошадь! 200 золотом даю, и расходимся! Если не согласен, то пусть звенят клинки!» «Он совсем дурак?» Я внимательно посмотрел на парня, думая, что тот пьян. «Нет, перегаром не воняет. Аура нормальная. Зрачки не расширены. Смотрит с вызовом и губы сжал. Беда в том, что отступить не могу и не собираюсь. Из-за такого, в общем-то, пустяка драться нет желания. И как поступить?